Нет, все совсем не так, как вы думаете. Он никогда не окажется в башне, чтобы начать расстреливать всех, кто попадется на глаза. Людям он нравился. И ему нравились люди. Он... Ну, просто он сохранял дистанцию. После того, как он расстрелял тех двоих, он пожелал заниматься работой в офисе. Он даже попросил, чтобы его перевели в специальную комиссию по борьбе с компьютерными преступлениями, не так ли? Нет, это ему предложили такую работу. Многие бывают поражены, но я уверен, что вы знаете об этом. У нас есть офицеры, обладающие большими познаниями и имеющие научные степени психологов, юристов и криминалистов, как Спенс. Многие офицеры получали образование не потому, что они хотели поменять специальность или же добиться места в администрации. Нет, им хотелось продолжать патрулировать улицы. Им нравилась их работа, и они считали, что дополнительное образование только поможет им лучше выполнять ее. Они преданы своей работе, увлечены ею. Они хотят оставаться копами, и они, я уверен, что всеми этими людьми стоит восхищаться. Но некоторые видят в них жестких реакционеров, не желающих распрощаться со своей властью, которой они обладают, будучи копами. Де Скотте поморгал глазами. Ну, если кто-то желает прекратить патрулирование улиц, то не всегда начинает заниматься всякими бумажками. В нашем департаменте можно использовать знания каждого. Административный офис, внутренние дела, разведывательное отделение по организованной преступности, масса детективных отделений. Все они желали заполучить к себе Спенса, но он выбрал специальную комиссию. Но он не настаивал именно на этой работе. Ему не нужно было ни на чем настаивать. Я уже сказал вам, что ему эту работу предложили. Он был очень увлечен компьютером до того, как перешел на эту работу. Он не был компьютерным маньяком. Маньяком? Де Скотту уже не удавалось больше скрывать свою досаду. Он знал, как нужно использовать компьютеры в работе, но он не был чересчур увлечен ими. Спенс не увлекался чем-то одним. Он спокойный человек, и на него можно полностью положиться. Но вы же сами сказали, что он все пытался разобраться в самом себе и что-то выяснить. «Разве так не происходит со всеми нами резко?» — заметил капитан. Он встал и повернулся к маленькому окошку у себя за спиной. Полоски жалюзи из пластика были очень пыльными. Он пытался рассмотреть через них окутанный смогом город. Рой ждал, пока у Де Скотте пройдет приступ ярости. Бедняга, он заслужил отдых. У него такой крохотный офис, и даже нет своего отдельного туалета. Капитан повернулся лицом к Рою и сказал: «Я не знаю, что мог сделать Спенс, и мне не стоит спрашивать национальную безопасность», — нагло заявил Рой. «Но вы не правы в отношении его. Он не тот человек, который способен совершить что-то дурное». Рой приподнял брови. «Почему вы так в этом уверены? Он все время страдает. Вот как? И по какому же поводу? Он страдает, когда бывает все плохо. Ему хочется, чтобы все было хорошо. Он сомневается в том, что делает, правильно ли принимает решение. Он страдает в одиночку и без громких слов, но все равно страдает. Разве так не происходит со всеми нами?» — сказал Рой и встал. «Нет», — ответил ему Де Скотте. «Только не в наше время. Большинство людей считают, что все в мире относительно, даже смерть». Рой понимал, что Де Скотте не хотелось бы пожимать ему руку, поэтому он просто сказал: «Благодарю вас, капитан, за то, что вы уделили мне время. Я не знаю, какими преступлениями, мистер Миро, вы занимаетесь и почему считаете, что Спенсер каким-то образом связан с ним, но я абсолютно уверен, что он здесь ни при чем. Я постараюсь не забыть этого. Нет более опасного человека, чем тот, что не сомневается в собственном превосходстве», — с намеком проговорил Де Скотте. «Как вы правы», — ответил Мурой, открывая дверь. «Люди, подобные Спенсу, не могут быть врагами нам. Я хочу сказать, что благодаря этим людям наша чертова цивилизация еще не провалилась в тартарары». Выходя в холл, Рой сказал: «Желаю вам всего хорошего». «На чьей стороне не будет Спенс?» — продолжал Де Скотте спокойно, но очень убежденно. «Я могу поклясться моей задницей, что он все желает сделать по справедливости». Рой закрыл за собой дверь офиса. Идя к лифту, он решил, что необходимо убить Гарри Де Скотте. Возможно, он займется этим сам после того, как расправится со Спенсером Грантом. Когда Рой вышел на улицу, он немного остыл. Сев в машину, увидев сокровище Джиневры, лежавшее на сиденье рядом с ним, ощутив исходившее от него спокойствие, Рой снова смог себя контролировать. Он понял, что убийство не будет адекватной реакцией на обидные инсинуации Де Скотте. Рой мог приговорить его к гораздо более страшной казни, чем смерть. Три крыла двухэтажного жилого комплекса окружали небольшой плавательный бассейн. Холодный ветер волновал воду, и она билась о бортики, выложенные синим кафелем. Пересекая двор, Спенсер почувствовал, как сильно пахнет хлоркой. Размытое небо, казалось, нависало над головой. Создавалось впечатление, что с неба на землю летят серые хлопья. Роскошные кроны пальм под напором ветра качались, шелестели, шумели, как бы предупреждая о надвигавшемся урагане. Шлепая рядом со Спенсером, Рокки пару раз чихнул от запаха хлорки, но он не боялся мечущихся пальмовых листьев. Он еще не сталкивался с деревом, которое могло бы испугать его, хотя нельзя утверждать, что не существует дерево-дьявол. Когда Рокки был в дурном настроении и боялся абсолютно всего, когда ему чудилось, что в каждом темном углу прячется и желает доставить ему неприятности жуткий дьявол, тогда он, пожалуй, был бы в ужасе от любого жалкого росточка, пробившегося в маленьком горшочке. В соответствии с полученной информацией Валерии, называвшей себя в недалеком прошлом Ханной Мэй Рейни и обратившейся с просьбой выдать ей разрешение работать дилером в казино, жила в то время в этом комплексе в квартире номер 2D. Двери квартир второго этажа выходили на открытый балкон, и этот балкон нависал над дорожкой у входа в дом. Рокки и Спенсер поднимались по бетонным ступенькам, куда ветер принес пустой пакет и прижал его к пыльным, покрытым ржавчиной поручням лестницы. Он взял с собой Рокки, потому что этот пес мог растопить любой лед. Люди обычно доверяют человеку, которому, в свою очередь, доверяет собака. Им легче разговаривать с незнакомым человеком, рядом с которым стоит милая собачка. Даже если этот незнакомец не очень приятен на вид, и у него на лице шрам от уха до подбородка. Такова сила собачьего очарования. Бывшая квартира Валерии Ханны находилась в центральном крыле комплекса в глубине двора. За большим окном справа от двери были видны складки плотной занавески. Слева от двери маленькое окошко показывало, что там находится кухня. Над звонком висела табличка «Тревен». Рой позвонил и стал ждать. Он очень надеялся, что Валерий делила квартиру с какой-нибудь девушкой, и что эта девушка никуда не уехала. Валерия прожила здесь как минимум 4 месяца, пока работала в «Мираже». И хотя, наверное, она рассказала так же мало правды о себе, как и в Калифорнии, но все равно за такое время ее соседка могла составить свое мнение о ней. И, возможно, оно помогло бы Спенсеру предположить, куда она двинулась из Невады. Точно так же, как благодаря Розе он проследил за Валерией из Санта-Моники до Лас-Вегаса. Он снова нажал кнопку звонка. Как ни странно, но Спенсер мог отыскать ее, только узнав, откуда, а не куда она подалась, то есть следуя назад. У него не было другого выбора, он не мог узнать, куда она отправилась из Санта-Моники. Кроме того, если он двигался назад, у него было меньше шансов столкнуться с федеральными агентами. Или кто они там были, которые преследовали ее. Спенсер слышал, как внутри звенел звонок, но он все равно постучал в дверь. Ему ответили на стук, но не из бывшей квартиры Валерии. С правой стороны балкона открылась дверь квартиры Е2, и оттуда выглянула седая женщина лет 70. «Я вам могу чем-нибудь помочь?»